жизни всех смертных Творца. К Нему обращайся, ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь Божию благость, свое упование. Возложим спокойной душою во всем. Тогда и все тайные сердца желания с любовью предвидит премудрая воля, в чем благо для сердца, что вред принесет. И каждому послано Господь. Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророка: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези его». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Проповедь Иоанна Крестителя. Евангелист Марк считал служение Иоанна Крестителя началом Евангелия Иисуса Христа. Хотя Евангелие от Марка и не было написано в первую очередь для евреев, в нем указывается на связь Евангелия Христова с пророческими писаниями. Ангел Господень. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Было написано пророком Малахии около 450 лет до Рождества Христова. В последних стихах последней главы книги этого пророка имеется такое Господне указание. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятия». Эти слова повели книжников еврейских к убеждению, что перед пришествием Мессии явится Илия, пророк, и утвердит настоящее благочестие. Пока не пришел Илия, не может быть и пришествия Мессии. Им и в мысли не приходило, что кто-то может прийти в духе и силе Илии. Человеческие понимания разошлись с Божьим определением, и это было одной из причин отвержения Иисуса Христа. Евангелист Марк считал служение Иоанна Крестителя исполнением не только слов пророка Малахии, но и слов пророка Исаии, который около 700 лет до Рождества Христова написал: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». В глубоком смирении Иоанн Креститель перед делегацией духовных лиц из Иерусалима не признал себя пророком Илиёю, но определенно назвал себя гласом вопиющего в пустыне. Иоанн искал не славы, а совершал порученное ему служение, которое в сущности, как у пророка Малахии, так и у пророка Исаии, сводилось к одному – приготовить путь Господу. Этого посланные из Иерусалима не заметили или не хотели заметить. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» – были главные слова проповеди Иоанна Крестителя. В греческом тексте Нового Завета слово «метаноэйте» дословно означает «перемените мнение». В переводе с греческого на еврейский стоит «шуву», что значит «обратитесь». Смысл и сущность покаяния заключается в том, что в человеке совершается перемена мыслей, вместо нечестивых приходит образ мыслей праведников, и он делает решительный поворот в своей жизни. От власти тьмы переходит к свету, от сатаны к Богу. В ком такого духовного поворота не совершилось, тот еще никогда не покаялся, как должно перед Богом. Иоанн не только говорил «покайтесь», но и требовал: «Сотворите же достойные плоды покаяния». Многие люди говорят «каюсь» в том или другом, но доказательств покаяния совершенно не видно. Не наступила ни перемена мыслей, ни перемена действий. Своим слушателям Иоанн Креститель говорил: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Не хвалитесь вашими славными предками». Через пророка Иезекииля, около 600 лет до выступления Иоанна Крестителя, Бог так объявил: «Если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее. Живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души». Этих слов пророка люди не хотели понимать, а пытались утешать себя тем, что они потомки Авраама. А потому Бог обязательно помилует их, чтобы Авраам не остался без потомков. Таким упрямцам Иоанн Креститель указывал на всемогущество Божье. Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Для интересующихся же, какие плоды покаяния они должны приносить, Иоанн Креститель советовал народу: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». То есть, прояви практическое благочестие, какое было указано еще через пророка Исаию. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающийся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Мытаря, ничего не требуйте более определенного вам, то есть исполняйте ваши служебные обязанности в установленных для вас границах. Благочестивыми могут быть не только служители храма, но и чиновники и общественные деятели. Воинам, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Пока существует в мире грех и беззаконие, должны быть в нем и представители власти, носящие меч для защиты невинных и наказания притеснителей. О римском сотнике в Капернауме Господь Иисус отозвался: «И в Израиле я не нашел такой веры». А римский сотник Корнилий был первым язычником, которого Господь принял в свою церковь. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Аминь.